Великан, у которого сердце было не при себе. Жил-был король, а у него было 7 сыновей. Он их так любил, что не мог отпускать от себя всех за раз. Один уж непременно должен был оставаться при нем. Когда они выросли, шестерым он позволил отправиться по белу свету искать себе невест, а младшего оставил дома. Братья должны были привести ему невесту-принцессу. Король обрядил тех шестерых на славу. Так на них и сияло все. Дал им дорогих коней, стоивших целые тысячи, и они уехали. Переезжая от одного короля к другому, высматривая принцесс, добрались они до короля с 6 дочерьми-принцессами. Таких красавиц они еще не видывали. Сейчас же посватались к ним, получили согласие и направились с невестами в обратный путь домой. И так они были рады, что совсем забыли про младшего заморашку, который дома остался. А они ведь должны были и ему привести невесту. Проехали они уже добрый конец пути, и пришлось им проезжать мимо уступа скалы, на котором лежало жилище великана. Великан вышел, увидал их и всех превратил в камень. И принцев, и принцесс. Ждал, ждал своих 6 сыновей король. Нет их, да и только. Стал он горевать, тосковать и плакаться, что теперь вовек не знавать ему больше радости. «Не будь еще тебя», — сказал он заморашке, — «я бы и жить не захотел больше. Так горько мне, что я лишился твоих братьев. А я-то думал проситься у тебя ехать искать братьев», — сказал заморашка. «Ни за что не пущу», — ответил отец. «Еще и ты сгинешь». Но заморашке во что бы то ни стало хотелось ехать. И он так просил, молил отца, что пришлось тому уступить. Но в конюшне у короля оставалась всего-навсего одна старая кляча. 6 старших сыновей и их свита забрали всех лучших королевских коней. Ее и дали заморашке, а тому и горе мало. Сел на старую паршивую клячу и говорит отцу: «Прощай, батюшка, увидишь, ворочусь к тебе, да, пожалуй, еще с братьями». И уехал. Проехал он конец дороги и наткнулся на ворона. Лежит посреди дороги, бьет крыльями и не с места. Уж больно отощал с голоду. «Добрый человек, дай мне поесть, я тебе в нужде пригожусь», — говорит ворон. «У меня у самого с собой немного, да и вряд ли будет от тебя большой прок», — ответил принц заморашка. «Но немножко я тебе все-таки уделю. Вижу, плохо тебе приходится». И он дал ворону немножко из своей дорожной суммы с припасами. Проехал он конец дороги, доехал до ручейка. Глядь, на берегу лосось лежит. Бьется, извивается, не может в воду попасть. «Добрый человек, брось меня в воду, я тебе в нужде пригожусь», — просит лосось принца заморашку. «Невелик будет от тебя в нужде прок», — отозвался принц. «Но грех дать тебе тут умереть с голоду». И он пустил лосося в воду. Долго ли, коротко ли ехал, наехал на волка. Лежит посреди дороги, околевает с голоду. «Добрый человек, отдай мне свою клячу», — просит волк. «У меня брюхо совсем свело от голодухи, 2 года не ел». «Нет», — говорит заморашка, — «этого я не могу. Сначала попался мне ворон, пришлось его покормить из моей суммы, потом лосось, пришлось его в воду бросить, а тебе теперь лошадь подавай. На чем же я поеду?» «Добрый человек, помоги мне, — опять просит Серый. — Поедешь на мне. Я тебе в нужде пригожусь. — Ну, невелик от тебя будет прок. Да уж так и быть. Бери мою клячу, раз тебе такая нужда пришла, — сказал принц. Когда волк съел клячу, заморашка взнуздал, оседлал его и сел на него верхом. А волк, поев, так набрался сил, что понес на себе заморашку, словно перышко. Так лихо заморашка еще не ездил. «Проедем еще конец, и я тебе покажу жилье великана», — сказал Серый. Скоро они и доехали до места. «Гляди, вот жилье великана», — сказал волк. «А вот все шестеро братьев твоих. Он их в камни обратил. Тут же и все шесть невест с ними. А здесь вход в жилье. Входи». «Нет, боюсь. Он меня убьет». «Нет, ты как войдешь, встретишь принцессу. Она тебя научит, как быть. Только делай все, что она велит». Заморашка вошел. Хоть и боязно ему было. Великана как раз не случилось дома. А в одном из покоев принц в самом деле встретил принцессу. Такой красавицы он и не видывал. «Как ты попал сюда?» — спросила принцесса. «Ведь ты на верную смерть пришел. С великаном, что живет тут, никто не справится. У него ведь нет при себе сердца». «Ну, уж раз я тут, надо попробовать с ним управиться», — сказал заморашка. «Мне надо попытаться спасти братьев. Вон они камнями стоят на дороге. Да и тебя тоже освободить». «Да, уж раз ты здесь, надо придумать что-нибудь», — сказала принцесса. «Залезай под кровать и слушай хорошенько, о чем я буду с ним говорить. Только не гу-гу, смотри». Не успел заморашка хорошенько улечься под кроватью, явился великан. «Фу, фу, христианским духом пахнет», — сказал великан. «Да, тут пролетала сорока с человечьей костью, да уронила ее в трубу к нам. Я сейчас же выбросила, а дух все-таки остался. Не скоро выживешь», — сказала принцесса. Великан и не стал больше об этом разговаривать. Пришел вечер, великан улегся отдыхать, а принцесса и спрашивает его. «Спросила бы я у тебя об одном, кабы смела». «Ну, о чем?» «Да вот, где же твое сердце, коли не при тебе?» «Ну, об этом тебе нечего спрашивать. А впрочем, оно лежит под плитой, там, у порога», — сказал великан. «Ого, авось найдем его», — сказал про себя заморашка. Утром великан встал раным рано и ушел в лес, а заморашка с принцессой принялись копать землю под плитою дверей, но сколько ни рылись, ничего не нашли. «Надул он нас. Но попытаемся еще раз выведать у него, где сердце», — сказала принцесса. Положили плиту на место, землю уравняли. А потом принцесса нарвала цветов и обложила ими плиту у порога. Заморашка ко времени прихода великана опять забрался под кровать. Только залез туда, явился великан. «Фу-фу! Как тут христианским духом пахнет!» — сказал он. «Да, пролетала сорока с человечьей костью, да уронила в трубу к нам», — сказала принцесса. «Я скорее выкинула ее, но духа-то так скоро не выжить». Великан и замолчал. Но немного погодя, он спросил, кто это набросал цветов у порога. «Я», — ответила принцесса. «Для чего?» «О, я так тебя люблю. Как же мне было не сделать этого, раз я знаю, что тут лежит твое сердце. Вот как. Только его тут нет, сказал великан. Вечером, когда великан улегся, принцесса опять стала спрашивать, где же его сердце. Очень, дескать, ей хочется знать это. Так она его любит. Лежит там, в стенном шкафу, сказал великан. Ну, теперь доберемся, подумали заморашка и принцесса. Утром великан встал рано-рано и опять ушел в лес. Заморашка с принцессой скорее в шкаф искать сердце. Нет, не нашли. Попробуем еще раз выведать, сказала принцесса. Взяла и весь шкаф изукрасила цветами и венками. А заморашка под вечер опять залез под кровать. Пришел великан. Фу-фу! Как христианским духом пахнет! Сказал он. Да. Пролетала сорока с человечьей костью и уронила ее в трубу. Я скорее выбросила ее вон, а вот все еще пахнет, сказала принцесса. Великан больше и разговаривать не стал, а потом увидал весь шкаф в цветах и спросил, кто это сделал. «Да я», сказала принцесса. «К чему такие глупости?» «О, я так тебя люблю! Как же мне было не сделать этого, раз я знаю, что тут лежит твое сердце?» «Вот глупая-то! Ей что ни скажи, сейчас поверит», сказал великан. «Как не поверить, раз ты сказал?» «Дура ты! До того места, где лежит мое сердце, тебе не добраться!» «А все-таки интересно бы знать, где оно?» сказала принцесса. Тут великан не удержался и сказал. «Далеко-далеко. Лежит на воде остров. На острове церковь, в церкви колодец, в колодце плавает утка, в утке яйцо, а в нем мое сердце». Рано утром еще и не брезжило. Великан опять ушел в лес. «Ну, и мне в путь надо», сказал заморашка. «Только бы дорогу найти». Простился он пока с принцессой, вышел на дорогу, а волк тут как тут дожидается. Принц рассказал волку, как было дело, и прибавил, что теперь хочет ехать к тому колодцу. Да вот, как найти дорогу? А волк только велел ему садиться на себя. Дорога уж его дело. И помчался по горам, по долам, через пни и колоды, так что в ушах свистело. Много дней, много ночей скакали они. Наконец доскакали до воды. Как через нее перебраться на остров, принц не знал. Но волк велел ему только не пугаться. Бух в воду и переплыл с ним на остров. Подъехали к церкви. Но ключ от дверей висел на верхушке колокольни. Как до него добраться? «Крикни ворона!» сказал волк. Принц так и сделал. Ворон сейчас же явился и достал ключ. Принц вошел в церковь, подошел к колодцу, в нем и впрямь плавала утка, как сказал великан. Стал заморашка ее манить. Манил, манил, подманил и схватил. Но только вынул ее из воды, утка уронила яйцо прямо в колодец. Как его достать? Заморашка ума не мог приложить. «Крикни, лосося!» сказал серый. Принц так и сделал. Лосось явился и достал яйцо со дна колодца. Тут волк посоветовал принцу сдавить яйцо, и как только заморашка сдавил, великан закричал благим матом. «Сдави еще!» сказал серый. Принц так и сделал. И великан закричал еще отчаяние и стал умолять заморашку пощадить его. Он все был готов сделать, только бы принц не раздавил его сердце совсем. Скажи ему, что если он отколдует твоих братьев с невестами, то ты оставишь его в живых, — посоветовал волк. Замарашка послушался. Великан на все был согласен и сейчас же превратил опять в людей принцев и принцесс, всех шестерых братьев Замарашки и их невест. «Теперь раздави яйцо», — сказал волк. Замарашка раздавил, и великан лопнул. Тут Замарашка вернулся на волке к жилью великана. На пороге стояли все его братья живехоньки со своими невестами. Замарашка зашел в жилье великана за своей невестой. И потом все отправились домой. Вот-то обрадовался старик-король, когда увидал, что все семеро сыновей вернулись домой. И все с невестами. «Но краше всех принцесс невеста Замарашки!» — сказал он. «Замарашка сядет с ней на самом почетном месте!» И стали они пировать, и коли не отпировали, и по сейчас пируют.